Бог ценил достоинство своих командиров. Павел I особо отметил эти победы. Шостак стал капитаном второго ранга и получил Анну на шею. Затем осадные работы вокруг Корфу, дерзкие рейды по Адриатике и Генуэзскому заливу. Восьмиконечный крест Иоанна Иерусалимского, знатная награда того времени, присоединился к другим у стремительного и бесстрашного капитана первого ранга. Он и погиб-то по-морскому, геройски, не оставив корабль «Тольская Богородица» при крушении уже в начале следующего века. А Сарандинаки, Стамати, Евстафий Палыч известно, как любил Ушаков греков, и не случайно он избрал своим флагманом корабль «Святой Павел» под началом капитана Сарандинаки. Этот, не знавший страха, волонтер архипелагской компании Спиридова прибыл в Кронштадт с русской эскадрой и поступил на русскую службу. Ее он проходил по ступенькам, ничего не переступая, начав в 1775 году с артиллерийского унтер-офицера. Еще раз с эскадрой контр-адмирала Борисова обогнул Европу, вздохнул с грустью у родных берегов Греции и в лейтенантском звании оказался с другой стороны своего отечества в Азовской флотилии. Не пренебрегая ничем в деле службы, да, собственно, и пренебрегать-то изгнанникам с родины нечем, командует транспортным судном. Яростно сражается в Лимане, замечен, получает капитана второго ранга. Под началом Ушакова на фрегате Кирилл Белозерский сражается у Керчи и Гаджибея. На Святом Андрее участвует в судьбоносном для русского флота сражении у Кариакрии. Не мог не поднять свой флагманский флаг на Святом Павле Ушаков, ибо не раз испытывал он четкость команд, понимание, слаженность экипажа, умение канониров на этом корабле. Ибо не случайно стал на нем с 1798 года капитаном этот бесстрашный русский грек, с детства знающий все бухты и заливы архипелага. И ушел Сарандинаки в отставку сразу же после похода. Может, не хотел служить под другим началом? Через 10 лет после Ушакова закончил морской кадетский корпус Александр Андреевич Сорокин. И сразу дальний и сложный переход к Английскому каналу. На этом школа заморских переходов не завершилась. В 1781-82 на памяти Евстафия в эскадре Суходина прошел он от Кронштадта до Ливорна и обратно. Тут-то и познакомился Сорокин с четким, упорным, скрупулезным командиром корабля «Виктор». Отсюда и пошла их многолетняя и братская дружба. Судьба на Черном море свела их снова, где он плавал ежегодно, а одним летом ходил для обозрения Константинопольского пролива. Присматривались капитаны. В войну храбро сражался в Очаковском лимане, стал капитан-лейтенантом. Командуя дубель-шлюпкой, ходил в устье Дуная. Поверил окончательно в мастерство своего старшего собрата в сражениях у Керчи и Гаджибея. И сам был награжден там Георгием 4-й степени. Затем знаменитая Калиакрия. После этого можно было Александра Андреевича больше на храбрость не испытывать. Он полностью прошел морскую академию Ушакова. Думаю, что Федор Федорович радовался, когда с ним на Святом Михаиле шел в Ионическое море капитан второго ранга Сорокин. Не опасаясь ни расторопности, ни умелости, простоватости, Ушаков доверял ему крейсировать от Александрии до Неаполя, действовать с английской эскадрой в совместной блокаде Египта. Ну и когда наступил час Корфу, Ушаков без него тоже не обошелся. Капитан первого ранга Сорокин, осыпанный наградами, остается после ухода Ушакова в Неаполе, крейсирует в Средиземном море, до 1806 года исполняет добросовестно поручение русского двора, спас даже сардинского короля. Один из немногих после великого адмирала получает золотую шпагу с благодарностью от Сената Ионических островов. С 1807 года он в России командует эскадрой на Балтийском море. Тогда же и уволен от службы, что за поветрие пронеслось в эти годы над ушаковскими капитанами. И лишь